Силы хватит таких мужиков на руках носить. И она легко, без всякой натуги, подняла с пола Лазаря вместе с его чурбачком. Янка хохотал у порога, взглядывая снизу вверх, как Лазарь барахтается в цепких руках матери. И опять же ему было хорошо. Не так уж и плохо, когда женщина носит тебя на руках. Он чувствовал, как что-то меняется в его жизни. В худшую, в лучшую сторону, но меняется. Конечно, в лучшую, потому что хуже уже нельзя. Если еще хуже, то тогда останется только одно — завернуться в белую простынь и по-пластунски на кладбище, под дубки. На широкой груди Девы Марии было ему тепло и мягко, и повивало от нее невинностью коровьего парного молока и цветами белых полевых ромашек, которыми Дева Мария мыла голову, как от матери, когда он, Лазарь, был еще совсем маленький, и мать носила его на руках. А мать долго носила его на руках, до 5 лет не отнимала от груди. Это было очень удобно, гораздо удобнее, чем всем другим сверстникам, которые были отучены от грудей. А сносят их матери в поле на бураки или картошку, сами полют или окучивают, они играют тут же в борозде или на краю поля в кусточках. Наиграются, набегаются, выголодаются и к матери, дай есть. Но не у каждой-то что-то взято из дому. Да и случалось и такое, что не у каждой было в доме что-то взять. Хнычут, ноют, тоскуют, лезут к матерям под руки, а те тоже тоскуют. А у его матери забот с ним не было. И он всегда сыт. Чуть что, она ему цицку в рот, он как бычок и цундолит. Глаза в небо, а там жаворонок поет и радуется. Бусел белый парит, и плывут белые облака. Солнце ими укрывается. И у матери на голове белый платок. Выгодная у него была мать. Но что-то, наверное, лишне расслабился он на руках у Девы Марии, растекся слюнями на ее теплых мягких грудях. И немедленно, когда он был на вершине счастья, буквально на 7-м небе, последовала расплата. Его опустили на землю. И не просто опустили, а бросили вместе с чурбаком. Он грохнулся так, что из печи гул пошел. Загудела, застонала печь, жалея его. Хотел возмутиться, поднять крик, но подумал, а зачем? И стоит ли? Сколько ведь раз падал и терпел. Перетерпит, выдержит и сейчас. И Янка так счастлив, так рад, заливается смехом. Смейся, Янка, смейся, пока можешь. Вырастешь, плакать будешь. Одевайся, Лазарь, немедленно одевайся, как будто ничего не случилось, приказала ему Дева Мария. И вы, дети, все одевайтесь. И ты, мама, вставай и накинь что-нибудь на себя. Куда, куда мы едем? В город, мама, загалдели дети. Только старая Авронья и Лазарь одевались молча. Авронья, наверное, по голосу дочери почувствовала что-то недоброе. А Лазарю было привычно, заслышав команду, подчиняться. Нищему собраться, только подпоясаться. Только вот обуть было нечего. Привезенные из зоны сапоги лежали у него дома. А выходить из хаты Девы Марии босиком было негоже. Негоже появляться на людях босым. Стыдно было признаваться, что у него по пьянке стянули сапоги. Не мог Лазарь выставить себя всем на смех и позор. Дева Мария принесла ему свои резиновики, в которых ходила на дойку. Они пришлись Лазарю в пору. Чуть только хлябали. «Теперь бы рассолу», — сказал Лазарь, обувшись. «Все бы отдал за кружку рассолу». Дева Мария принесла ему 3-литровую банку березовика. И он выпил ее в 3 приема до дна. Выпил, крякнул, заключил. «Жить будешь, по бабам не пойдешь».